катастрофа. Второй полет оказался удачным. Примерно за 69 часов участникам экспедиции удалось подтвердить, что легендарной Земли Джиллиса не существует. Кроме того, были проведены исследования атмосферного электричества и земного магнетизма. В программу третьего полета из Кингсбэя входило изучение пространства между Шпицбергеном и Гренландией. 24 мая в 00 часов 20 минут дирижабль «Италия» достиг Северного полюса и начал спускаться. Однако ветер не позволил путешественникам высадиться на лед. Погода ухудшалась, и через 2 часа кружения над полюсом Нобеле отдал приказ возвращаться на Шпицберген. Вскоре дирижабль попал в зону тумана, встречный ветер усилился, оболочка дирижабля скоро обледенела, это уменьшило скорость полета аппарата со 100 до 40 км в час. На полную мощь работали 3 мотора, сжигая топливо быстрее, чем предполагалось. Из-за тумана путешественники не могли точно определить координаты дирижабля. Воздушный корабль то поднимался, то опускался, плохо подчиняясь управлению. Катастрофа произошла 25 мая в 10 часов 33 минуты. Невдалеке от Шпицбергена дирижабль ударился гондолой о торосы. Все произошло так стремительно, что путешественники не успели послать сигнал бедствия. 10 участников экспедиции, в том числе и Умберто Нобеле, выбросились на льдину. 6 человек, оставшихся на изувеченном дирижабле, были унесены неизвестно куда. Впоследствии Нобеле вспоминал эту катастрофу. Раздался ужасный треск. Я ощутил удар в голову. Почувствовал себя сплющенным, раздавленным. Ясно, но без всякой боли. Ощутил, что несколько костей у меня сломано. Затем что-то свалилось сверху и меня выбросило наружу вниз головой. Инстинктивно я закрыл глаза и в полном сознании равнодушно подумал: все кончено. Другой участник экспедиции, профессор Бегунек, писал: «Передать все подробности катастрофы здесь невозможно. Я хочу только подчеркнуть, что каждый оставался на своем месте, сохраняя спокойствие, даже когда мы видели, как ледяное поле под нами превращалось в сотни льдин, которые летели нам навстречу и увеличивались». Мы не потеряли присутствие духа и тогда, когда моторная гондола несчастного Помеллы и наша собственная гондола со страшным треском были расщеплены в куски. Из 10 выброшенных на лед 1 погиб. Это был моторист Помелла. У Нобеле сломаны руки и ноги, у Мальмгрена — рука, у Чичиони — нога. Следы 6 унесенных на дирижабле в течение многих лет так и не удалось отыскать. При ударе о лед пострадала радиостанция. Путешественники попытались связаться с прикомандированным к экспедиции судном «Читта ди Милано». Однако из-за поломки передатчика их не услышали.